31Э. Надо бороться и держаться крепко. Слушать простое, земное, житейское, смотреть на земную жизнь, на кота, на чашку, на людей, озабоченно жующих. Не надо думать о том, что с земли уводит. Уведет — не вернешься. Тэффи. Лунный свет. Горбатовцы, предъявив себя, стали требовательнее поглядывать на гостью. Не скажет ли чего душеукрепляющего, полезного? Не заворачивается ли чего в Питере, как бывало, по окраинам и подвалам? Не стал ли кто пророчествовать, нет ли кружков истинноискательских? Не пошла ли бродить по лавочкам новая блаженная? «Пророчеств не слышала», — ответила Анна, — «а кружков всяких, наверное, предостаточно. Знаете, я что-то устала от Петербурга, нет покоя. За город теперь крепко взялись эти... как их назвать? Лилия Ильинична, ваша подруга Алена, называла их крысами. Ну, назовем агрессорами. Все в стройке, в ремонтах. За 2 года до 300-летия началось. И вот до сего дня 6 лет, как не найти спокойного уголка. Грохот, шум, пыль, тросы, краны, вибрация. Постоянно вибрация. У меня дом на что крепкий, послевоенный. И то не уснуть. Новый какой-то город прорастает сквозь старый Питер. И старый Питер ему сильно мешает раскинуться на просторе. А кто там живет в новом городе? Что за люди? О чем они думают? Я и понятия не имею. Я оттуда никого не знаю. Мы не смешиваемся ведь никак. И чем больше строек, тем больше и вибрации. А от нее дома портятся, идут трещинами. То есть такая трагикомическая история. Чем больше строишь и ремонтируешь, тем больше разрушений. Даже у нас на космонавтов. Уж на что край света был, сквер порушили. И 9-этажку построили, добавила Алена. А в центре ни одного знакомого магазина не найти. Все новое. Опять 25, новая жизнь. Да, задумчиво молвил Октябрь Платоныч. Мы люди перелома. Переломанные мы люди. Переделали нас, переломали об колено с одного на другое. У кого срослось, а у кого и не срослось. Да если и срослось, так переломанная нога, не то что здоровая. «Жизнь меняется», — заявил Касимов. «Это закон жизни. Везде так». «В царстве земном», — отвечал отец Николай. «Так в царстве земном, потому что тут царит враг рода человеческого. Вот он и мудрит от вечной скуки. А в царстве небесном перемен нет». «У тебя, отец Николай, — не утерпел Октябрь, — постоянно враги рода человеческого царят. Ты и социализм царством Антихриста называл, и эту нашу новую жизнь. Чего тебя не возьмешь, все враг придумал. Ну так значит и правильно, что он рулит. Кто с людишками возится, тот на них и ездит. Раз он враг этот замутил всю историю, пусть ею и управляет, а то кто же?» «Божьей воли никто знать не может, — сказал отец Николай, — пока сроки не исполнились. Тогда узрим свет истины». «А вот на что оно нужно вообще? То, чего никто знать не может», — раздражился Октябрь. «Сроки у него, вишь, не исполнились. 20 веков ждут со своими кадилами, что сроки какие-то исполнятся. А главное, что меня бесит, так уверенно говорит про царство небесное, будто его глазами видел». «Не сомневаюсь, Октябрь, что тебя все во мне бесит», — уверенно парировал отец Николай. «Бес в тебе сидит, вот он тебя и подзуживает, а я царство небесное видел только духовными очами». «Ну и что там? Не считаю нужным отчитываться перед тобой». «Вы это потише», — скомандовала Алена. «В прошлый раз собирались на день рождения Петра Степановича, так подрались за это вот, за свет истины». «Насытый желудок, гусем объевшись, хорошо очень про свет истины покалякать», — вставила строгая Наташа, и женщины засмеялись чему-то своему. «А скажите, кто теперь в театре Ленсовета главным режиссером?» — спросила у Анны Татьяна Егоровна. «Никого пока нет. Трудно с главными режиссерами». «Потому что настоящей воли нет», — сказал Октябрь Платоныч. «Агрессия есть, алчность есть, а доброй воли нет». «Ура!» — воскликнул румяный всем восхищенный огурчик. «За добрую волю!» Пили все вместе, мало кто пропускал, а к собственным алгоритмам Октября давно привыкли. Пьянели же по-разному, но, надо заметить, дружно. Не было шибко вырывавшихся вперед и нарочито отстающих. Чувствовался коллектив, настоящий, спаянный и споенный, естественно, рожденный в боях коллектив. В огурчике, конечно, проглядывал пьяница, русский пьяница наилучшего вида, добродушный, слабый, Алене он не подходил ни по каким статьям. На посторонний взгляд, а там внутри супружества кто ж его знает. О многом говорила та ласковость, с какой Алена принимала оплошки запьяневшей огурчиковой руки. Он утратил точность налива и то переливал жидкость в окружающие рюмки, то не доливал. А было, что и шип сосуд ненароком, размашистой дланью. Алена преспокойно оплошки исправляла и что-то тихо бурчала мужу, а не то чтобы на весь стол гавкнуть. «Ну, началось, кретин!» Такого не было. Мирный дух витал над столом. Ось напряжения между Октябрем и отцом Николаем ощущалась как давняя и безобидная. Так перелаиваются соседские собаки для развлечения хозяев. Ванечка же, которого мама называла Иван Аленович, к молочку из-под бешеной коровки был, очевидно, равнодушен, как и его молоденькая, смахивающая на прогрессивную пионервожатую из старых фильмов, жонка Света. Анна подумала, что это хорошо для Алены. Тяжело жить среди пьющих, хотя и неизвестно, что будет дальше. Вдруг с годами и заскучает Иван Аленович той непонятной яростной скукой тоской, какую ни с того ни с сего заболевают жители русских равнин, напрасно заливая водкой раскаленные угли углы души. Ползет из полей и лесов, где лежат неоплаканные и неотпетые, забытые русские, да и не русские, косточки павших в битве за жизнь, за которую биться не надо, которая всем даром дана. Ползет эта черная злая скука-тоска, тоска неисчислимой и безнадежной вины. Виноватых-то нет в живых. Вот и хватает ядовитый зубастый туман, кого попало. И дивятся соседи. Что это с парнем сделалось? Как сглазили. Пришел из армии, гонял веселый на мопеде, и вдруг опиваться начал до бесчувствия. В год обленял, зачах. А что это у вас, христиане? В лесочке березовом под поселком зарыто. А зарыто там 1500 христианских душ, еще с гражданской. Так что занапрасно вы в той роще красные грибы берете. Нехороши грибочки-то. Когда пронесет, а когда и заберет. Да у нас, почитай, вся земля такая. Да мы уж лучше и думать-то про это не будем. Мы уж лучше на этом бескрайнем кладбище без крестов построим бизнес-центр во 100 этажей и заживем. А до 100-го этажа черная, положенная вам, завещанная вам предками тоска, думаете, не доползет? «Кирпич пойдет», — гудел Касимов. «Это наше, потому что 150 лет наше. Васильева из нашего кирпича, церковь, школа. И что? Все как штык». «Подождать надо, Петя», — уговаривала Касимова Алена. «Накопления нужны, сам знаешь. Если в этом году все путем с урожаем, мы в полете». «Время идет, Алена», — отвечал Касимов. «Сколько я еще протяну?» «Петечка за все волнуется», — сказала Наташа, поглаживая мужа по руке. «У Петечки сердце, хотя и в переводе значит камень». «Петр камень, да», — отозвался Октябрь. «Только наши Петруши все не каменные. Это как-то у вас по ошибке назвали. Это отец Николай наш, на самом деле Петр. А вы Петруши. Все на самом деле Коленьки, альбо Васечки. Алена тоже не Алена, а Мария по-правильному. Один я назван как надо». «Как нехрист назван, нечеловеческим именем, у тебя и святого нет. Будешь, когда креститься, человеческое имя возьмешь», — подал голос неправильно названный отец Николай. «Креститься не буду», — отвечал Октябрь безгневно, — «потому что я человек серьезный, и если уж приму, что на себя, так должен все исполнять. А христианство я исполнять не могу. Я врагов не прощаю, понять, для чего это прощение нужно, не в силах. В воскрешение во плоти не верю, да и не чаю его вовсе, этого воскрешения из мертвых. По-моему, нет никакого смысла всю эту ораву и воскрешать. Наверняка человеческие индивидуальности повторяются, и на определенные типы и виды людей придутся дикие тысячи воплотителей. И для чего? Какой мы тут общий язык найдем, хотя бы мы и воплотились? Ну, может, воскрешенные чекисты с воскрешенными опричниками и договорятся, а так предвижу сплошную неразбериху. Да будет вообще, как в гражданскую, каждый со своей правдой. А уж церковь твоя, отец Николай, и вы, бородатые, это уж мне совсем поперек натуры. Скучные вы, все бубните, гундосите, вид такой надутый. Все судите мир, все корите людей, а по какому праву? Чем вы лучше-то? Мы ничем не лучше, правда твоя. Только мы для Бога место на земле держим изо всех сил. Вот мы потому и скучные. Гадить-то веселей». «Кто гадит? Я гажу. А церковь в Горбатове благодаря кому?» «А потому что у тебя сердце куда лучше головы твоей путанной и заполошной», — резонно сказал отец Николай, наскучив спором. Конечно, трудно было не понять, из-за чего загорелся спорами да разговорами Октябрь Платоныч. Глазки незамужней симпатичной гости из Петербурга были тому виной. Но эти глазки наделали смуты не только в душе Октября. Петр Иванович Касимов упорно делал вид, что никакого такого серебристого облака справа от него не сидит, и старался туда не смотреть, и сердился, что смотреть нельзя, и от этой бури чувств совсем окоченел и стал приметно напиваться. Вздохнул и любитель прекрасного, милейший Петр Степанович, на досуге писавший маслом жену Веру. Понравилась Анна и тихому Ивану Аленовичу. Он потом сказал матери: «Такая вежливая, воспитанная, настоящая петербурженка». Словом, дух легкого эротического возбуждения витал над столом, приятно подзвучивая и дополняя дух спиртной. Но тут на улице раздались резкие требовательные сигналы. «Мишка!» — охнула Алена. «Мишенька приехал!» И бросилась молнией на двор. «Эх!» — протянул Октябрь Платоныч. «Проклятие Аленкина приехало, красавчик ее заявился!» Алена вернулась, ведя за собой высокого и стройного парня лет 20, пепельного блондина с темными бровями и серо-голубыми глазами, притом с исключительно недовольным выражением лица. Он не ожидал посиделок и оглядел собравшихся хмуро, чуть ли не с отвращением. «Ишь, сгрибился!» — шепнула Анне Ирина Ивановна. «Не любит нас, брезгует. Такой бирюк!» Мишеньке сразу подставили чистую тарелку, навалили еды, налили питья. Он стал есть, тоже недовольно. Правда, на Анну он посмотрел с любопытством и даже спросил, как там Питер. «А ничего, не потонули еще», — ответила Анна. Мишенька хмыкнул и продолжал есть. «Как дела-то, голубчик?» — спросила Алена. «Нормально дела», — отвечала чада. «Я на ночь только, завтра поеду». «А что ж так? Оставайся, я тебе наверху постелю и живи. Мы тогда тут, внизу, в твоей-то комнате, наши гости сегодня. Ты же не предупредил?» «Да ладно!» Застолье развалилось. При Мише никто говорить вольно не захотел. Разбились на группки, пошли, кто вглубь дома, кто посуду мыть помогать, кто в сад прогуляться. Анна, Октябрь Платоныч и Касимовская Наташа пошли в сад. Сияла теплая, добротная ночь. Луна шла на убыль, но еще кое-что могла. Анна вдыхала воздух и с удовольствием смотрела на своих спутников, на хороших людей. «Видели, как он на нас посмотрел, нахлебник?» — кипятилась Наташа. «И это все, на всю жизнь крест Аленке! Презирает ее, что замуж вышла, что живет в глуши, деньги дерет! Она только плачет!» «А что ж поделаешь с материнским сердцем?» — вздохнул Октябрь. «То и поделаешь, что нечего уродов выкармливать! А вы, Анечка, что ж не замужем?» «Я была», — ответила Анна. «Развелись». «Вот жалко. У вас характер хороший для семейной жизни, спокойный, без этой, знаете, заводки бабской», — сказала Наташа. «С таким характером и одной хорошо», — вмешался Октябрь, которому хотелось отмести всех возможных Анниных мужей хотя бы ментально. «А насчет Мишки ты, Наталья, не права. Он ведь не нас конкретно презирает, он вообще злится на всю ситуацию, из-за которой он был вынужден лишиться родного места. Просил он Алену замуж выходить в Тамбовскую область, а?» «Как ни крути, она все-таки отчасти перед ним виновата». «Да ладно!» — махнула рукой Наташа. «Чего же он обратно не едет в Питер? Там квартира есть, и университеты там имеются. А не едет, потому что ему здесь удобно и хорошо, и мать всегда шелковая, и перед ним виноватая. Она же считает, что он инопланетянин, честно. Она мне так и говорила. Он, Наташенька, необыкновенный человек. Он звездный мальчик, инопланетянин». «Видишь, какой он красивый, какие у него руки изящные!» «Инопланетянин! Хитрый, ленивый, злой! У нас таких инопланетян полстраны!» «Парень действительно красивый, и тебе уж не по зубам!» — съехидничал Октябрь. «Да больно мне нужна шпана подростковая! У меня у самой в доме ходит такой инопланетянин, задницу лишний раз не подымет! И с матерью разговор короткий. Подай, принеси, пошла вон!» «Что, Лешка и Касимову грубит?» «Касимову, ты сам знаешь, у нас никто, кроме тебя, еще грубить не пробовал. Жизнь дороже. На мне, дитятка, отыгрывается». «Вы знаете, — сказала вдруг Анна, — я хотела бы вас всех поблагодарить. Я сегодня прожила удивительно длинный, веселый и правильный день. Вы мне все ужасно понравились. И понравилось, что вы вместе, что вы договорились про жизнь между собой, что никто из вас не одинок, что вы какое-то общее дело делаете. Я знаю, что такое бывает, но мало такого видела. А вот, хорошо бы у вас ничего не испортилось. чтоб всегда эта грустная и добрая собака сидела в будке. Как похоже на Эльзу, это в Питере есть такая собачка у моего друга. Да, чтоб всегда цвели тюльпаны, а если отцветут тюльпаны, то что-нибудь другое сразу начинало цвести вслед. И чтоб Касимов всегда что-то строил, а Петр Степанович всегда кого-то учил, а матушка Алена всем руководила, а дети понемножку подрастали и смотрели бы у вас, Октябрь Платоныч, умное кино. И чтоб в Мураше всегда лежали бочки с огурцами, наливаясь хряпом, и колокола звонили в церкви Михаила Архангела. Всегда-всегда, вечно. И чтоб я знала, живет, существует где-то мой дорогой Горбатов, и я могу туда вернуться». «И вам спасибо», — ответила Наташа. «И вы хорошая». «Да, спасибо на добром слове, только вот никакой вечности гарантировать не могу», — растроганно молвил Октябрь Платоныч. «Знаете, ведь, наверное, великий закон Мерфи. Все, что может испортиться, портится, все, что не может испортиться, портится тоже». «Если вам показалось, что ситуация улучшилась, значит, вы чего-то не заметили», — закончила Анна, смеясь. «Это да. Закон сбоев не дает. Пора было и на покой».